Этот конвой показывал ценность этой сделки совершенно в другом свете. В прошлом невольники темных рас шли пешком, после того как оказывались захвачены, их очень редко перевозили транспортными средствами. Кроме того, воины темных рас привыкли передвигаться по пустоши. Они, вероятно, просто не принимали эти постоянно трясущиеся жестянки, от которых за версту разило топливом. Однако для этой сделки для всех человек были организованы грузовые автомобили. Видимо, темные расы придавали большое значение этой партии товара. Они не хотели терять по пути ни одного из своих рабов. Это только усилило решимость Санье предотвратить приобретение этих людей темными расами. Конвой продолжал медленно продвигаться по пересеченной местности. Санье тоже уже бежал по пустоши и вскоре добрался до определенного заранее выбранного места для засады. Это была долина с многочисленными возвышающимися столбами из камня. Земля была неровной, и тут на пути еле-еле хватало места для проезда одного автомобиля. Долина была пропитана неясным, но специфическим рыбным запахом. Среди смертельного спокойствия не было никаких признаков жизни. Именно благодаря этой характеристике Цанье был уверен, что конвой пройдет именно здесь. Он уже отчетливо уловил смрад арахнидов. Там, где проходили арахниды, их вонь ставала великим бедствием для маленьких животных и насекомых. Похоже, именно по этому месту проходили темные расы по пути в поселок. Он же, вполне естественно, был и дорогой назад. Это место было уже очень близко к границе с темными расами, но у них не было даже такого понятия, как ремонт дорог, ну, по крайней мере, у рас низкого уровня. Поговаривали, высокоранговые темные расы уже установили свою широко развитую культуру и построили различные благородные достопримечательности, которые якобы были даже более величественными, чем многовековые проекты Великой Империи Цань. Высшие и низшие темные расы словно существовали в совершенно разных эрах. Цанье выбрал себе убежище, заложил несколько ловушек и стал терпеливо ждать прибытия конвоя. Часом позже в долине начали раздаваться грохочущие звуки, и в поле зрения Цанье возникло грузовое транспортное средство. За рулем сидел оборотень, в то время как двое арахнидов ютились на задних сиденьях. Их конечности торчали наружу, потому что их большие тела попросту полностью не помещались в кабину. Меч-пауки и варги бродили по обе стороны колонны. Это менее разумное пушечное мясо предпочитало бежать через дебри, а не забиваться в эти консервные банки. Санье поднял орлиный коготь и поймал свою цель в перекрестии прицела. Арахнид с броскими белыми полосами на животе был лидером этого торгового шествия и монстром седьмого ранга. Половина сражения уже была бы выиграна убийством этой огромной твари. Передний грузовик выплюнул огромные клубы черного дыма и остановился. Взволнованные оборотни выпрыгнули из машины и угрожающе зарычали, осматривая окрестности. «Бернт, что на этот раз?» – нетерпеливо крикнул Арахнид. Высокий оборотень прорычал в ответ. «Запах вампиров висит в воздухе, к тому же чрезвычайно свежий. Ты же знаешь, в этой местности не должно быть никаких вампиров». Арахнид слегка вздрогнул. «Погодите, я спущусь вниз и посмотрю». Перемещение такого большого тела требовало усилий, ведь еще требовалось достать свое выпеченное брюхо из автомобиля. Впоследствии это действие и стало причиной его гибели. Поодаль вспыхнул красный свет. Почувствовав большую опасность, арахнит издал визг и конечностями влез обратно в машину. От этого действия развалился не только сам грузовик, им также разрубило другого арахнида, сидевшего рядом с ним. Этого приятеля пятого ранга попросту разрубило по пояс, и он полностью утратил способность к сражению. Однако у главного арахнида дела шли не лучше. Прилетевшая пуля явно виднелась в центре его живота. Снаряд излучал не только туманный изначальный свет, но также был окружен сияющей полосой. Изначальная сила в этой пуле вызвала внешнюю реакцию. Чем красочной она была, тем более ужасающей мощью могла обладать пуля. В животе арахнида взорвалась кроваво-красная мгла, и его громоздкое тело отдачей отшвырнуло назад. Том 3, глава 90, налет, 2. Повреждения мгновенно проявились на бросающихся в глаза белых полосах на животе этого огромного арахнида. Теперь на его теле зияла огромная дыра, из которой, словно поток дождя, хлынула желтая жидкость. Такое повреждение действительно было серьезным, но угрозы жизни оно в себе не несло. Арахниды обладали хорошей живучестью и могли регенерировать, даже если весь живот у них был растерзан. Однако прямо сейчас физическая пуля Цанье была соединена с энергией его крови, которая, попав в рану, немедленно начала пожирать изначальную силу тьмы. Цанье спокойно перебежал на другую позицию. Пушка на грузовом автомобиле начала изрыгать беспорядочный огонь, хаотично дергая стволом и распыляя пули во все стороны, словно капли дождя. Эта сцена заставила Цанье лишь пожать плечами, с такого расстояния стрелять было просто бесполезно. За исключением вампиров, мало кто из темных рас мог стрелять с расстояния, превышающего 500 метров, эти оборотни и арахниды не были исключением. Это обеспечивало Цанье преимущество в виде использования его сильных сторон и знакомой местности. Он появился на следующей выгодной позиции и направил орлиный коготь на арахнида, выползающего из другого грузовика на расстоянии менее чем 500 метров. Громоздкое тело последнего было довольно легкой мишенью. Убийство этого арахнида сделает Бернта отважного единственным воином пятого ранга в этой группе. Впрочем, среди них все еще оставалось довольно большое число низкоранговых оборотней, варгов и меч-пауков, что также могло оказаться довольно хлопотно. Но поле сражения было довольно отдаленным, поэтому в ближайшее время тут не должно возникнуть никаких случайных прохожих. И тут было достаточно места для того, чтобы Цанье мог медленно проредить эти разрозненные войска. Как и ожидалось, этот арахнид тоже пал под выстрелом Цанье. Мощь орлиного когтя легко предсказала ему судьбу. Все его брюхо исчезло, оставляя верхнее тело еле живым, но, скорее всего, ненадолго, судя по тому, насколько болезненно оно корчилось. Следующим был Бернт. Высокий оборотень наконец-то осознал, что, продолжая стоять на месте, они остаются легкими мишенями. Он встал на крыше машины и, издавая громкий вой, стал бить себя лапами в грудь. Затем он присел, выгнул свое тело и со скоростью молнии совершил резкий прыжок к тому месту, где находился Цанье. Все оборотни бесстрашно последовали за ним. Они могли пересечь дистанцию в несколько сотен метров всего лишь за мгновение ока. Оборотни двигались вправо и влево, приближаясь зигзагообразным стилем. Казалось, что эти движения почти не влияют на их скорость. Снайперы человеческой расы всегда являлись большой угрозой для темных рас, потому что из-за расовых особенностей никто из них не был искусен в использовании изначального оружия. Единственным исключением служили вампиры. Впрочем, другие темные расы давно нашли собственные методы борьбы с людскими снайперами. Оборотни полагались на свою скорость, умение уклоняться и способность вступать в прямое нападение. Арахниды выплевывали паутину в сторону предполагаемой позиции снайперов и медленно перекрывали их пути к отступлению, в конечном итоге превращая их в пищу для меч-пауков. Но на этот раз оборотни столкнулись не с обычным человеческим снайпером. Цанье сравнительно легко поймал в прицел Бернта, этого гигантского оборотня, покрытого коричневой шерстью, и спустил курок. Вновь просвистела изначальная пуля, и в этот раз ее целью был все еще остававшийся в живых лидер оборотней. Бернт сместился в сторону, чтобы уклониться, но встретил там влетевшую в него пулю. Половина туловища Бернта исчезла, а то, что осталось от его раненого тела, отправилось кувыркаться в воздухе, прежде чем с силой рухнуть на землю. Несмотря на то, что несгибаемый оборотень продолжал бороться, а его крики все еще были сильными, нанесенные ему ранения определенно оказались безнадежными. Потеряв своего лидера, оставшиеся оборотни не струсили. Лишь когда они достигли точки в 100 метров, Цанье отложил орлиный коготь и выхватил цветки-близнецы, прицелившись навскидку. Еще два оборотня упали в лужу крови, когда призрачные цветки распустились в воздухе. Каждый выстрел из цветков-близнецов, произведенный в полную мощь, являлся фатальным для этих оборотней четвертого ранга. После двух выстрелов 10 оборотней уже окружили Цанье, и еще больше варгов и меч-пауков подбиралось к нему сзади. Безжалостность и жажда плоти появилась в их глазах. Для них пойманный снайпер человеческой расы являлся настоящим деликатесом с обильной изначальной силой. Человеческие снайперы, как известно, были слабы в рукопашном бою вне зависимости от ранга. Оборотни не заметили взгляда, с которым на них смотрела их предполагаемая добыча. Это был взгляд охотника. Цанье спокойно засунул цветки-близнецы обратно в кобуру и достал сияющую грань, в которую тут же влил смесь изначальной кровавой энергии. Узоры на вампирском кинжале засверкали вновь. Однако на этот раз их сияние несло в себе плотный кровавый свет, который сверкал на его гранях и излучал опустошающую ауру. Сильный штормовой ветер, наполненный запахом крови, поднялся позади Цанье, когда тот опустил голову и развернулся, размахнувшись клинком для последующей атаки. Когда он нарисовал в воздухе кровавую дугу, сияние оружия тут же усилилось. Оборотень пролетел мимо Цанье, Впрочем, благополучно приземлиться ему не удалось, он поскользнулся, словно потерял контроль. По пути у него отвалилась голова, затем передняя лапа, потом другая, разрезы были невероятно аккуратными и чистыми. Санье удивленно посмотрел на клинок в его руке. Только сейчас он почувствовал небольшое сопротивление, хотя он начистую отрезал голову и когти. Какое острое! Оружие темной расы ранга воителя, этот вид холодного оружия пятого класса мог показать свою реальную мощь только в руках вампира Виконта. Санье не ожидал, что энергия его крови раскроет всю мощь этого оружия. После того, как он достал сияющую грань, сражение стало намного легче. Каждый взмах отправлял в полет одного из оборотней. Их грубая кожаная броня и якобы крепкие когти становились хрупкими, как бумага, встречаясь с этим кинжалом пятого класса. Вскоре все поле сражения было усыпано павшими оборотнями. Меч-паук появился перед распалившимся Цанье, который, полыхнув своим кинжалом, отрезал ему две передние конечности, прежде чем вонзить кинжал прямо в его непропорционально маленькие мозги. Только после всего этого он вспомнил, что прибыл сюда не выполнять охотничью миссию и нет никакой необходимости возиться с частями тел темных рас. Два удачливых оборотня, переживших это сражение, уже утратили всю свою смелость для его продолжения. Они медленно попятились назад, внезапно повернулись и кинулись бежать. Санье не стал преследовать их и пробурчал: «Шайка идиотов, которые думают, что могут нажиться на этой сделке. Посмотрите на себя». Голос Цанье звучал негромко, но оборотни с их острым чутьем несомненно слышали его четко и ясно. Цанье выпустил следы своей энергии крови, пока он исследовал торговый лагерь для того, чтобы добавить слой маскировки. Ему в голову пришла блестящая идея. В глазах оборотней он увидел определенные подозрения и гнев, когда он размахивал своей сияющей гранью. Поэтому он добавил еще несколько слов, чтобы укрепить их заблуждение. Что касается того, как именно два выживших оборотня доложат об этом деле и какие волнения это создаст, ни то, ни другое было не его ума делом. Впрочем, Санье не ждал многого от подстрекательства такого уровня, вообще-то такие вещи не были его сильной стороной, он все-таки больше предпочитал встречаться с врагами в открытом бою. Зачистка варгов и меч пауков была только вопросом времени. По пути он также учуял умирающего арахнида. После очистки поля боя он наконец смог осмотреть товар. Он приблизился к одному из кузовов на одном из грузиков и сломал на нем замок. От увиденного внутри он мгновенно остолбенел. В прямоугольном отсеке находились десятки человек, молодые мужчины и женщины, если быть точным. От них веяло превосходной жизненной силой, несмотря на то, что они были подавленными и вялыми. Санье увидел даже некоторых пленных, которых ограничивали специальные кандалы. Могли ли эти изначальные кандалы означать, что эти люди были бойцами, пробудившими свою изначальную силу? Спускайтесь вниз и стройтесь в линию возле машины. Никаких случайных движений. Я ясно выражаюсь. Голос, которым парень отдавал приказы, не был особенно громким, а его тон был спокойным, но он оказался способен принудить народ к абсолютной покорности. Один за другим люди выпрыгивали из кузова вниз и быстро построились возле машины. Скорость построения была практически сравнима с армейской. Определенные, но неясные предчувствия начали подниматься в его сердце. Он нахмурился и, остановившись возле хорошо сложенного мужчины, оторвал рукав его рубахи, начиная от плеча, и обнажил тату с изображением штыка, каски и ядовитой змеи. Санье был знаком этот знак. Он прошептал: «65-я дивизия», мужчина выдавил из себя улыбку и ответил: «Был когда-то, но сейчас, как видишь, я всего лишь товар». Санье кивнул. Он пошел дальше, чтобы открыть все другие отсеки, чтобы остальные тоже спустились вниз. За исключением двух машин, в которых были дети от 8 до 12 лет, остальными пленниками были красивые мужчины и женщины не старше 30. Санье удивило то, что среди этих людей он встретил несколько знакомых лиц. Это были те самые люди, которых он спас из территории вампиров. Они и в самом деле снова оказались в грузовике, который направлен на территорию темных рас. «Как такое могло произойти?» – спросил Санье. Юноша, вероятно, тоже вспомнил его. В своем удивлении он горько осклабился. «Успешного прохождения карантина, вероятно, было недостаточно. Мы умеем только выращивать растения, ничего более, поэтому находили себе только временные подработки. Постепенно многие из нас стали не выдерживать. Именно в это время нас нашла какая-то банда. Они сказали, что ранчо на окраине набирает квалифицированных людей. Однако, как только мы выехали за город, они схватили нас. Такая ситуация была не очень удивительной. Многие люди из слоев малообеспеченного населения не имели фиксированного дохода. Самое главное, им приходилось работать каждый день, чтобы заработать себе на еду. Такие люди служили основным источником рабовладельческой торговли. Множество людей каждый год таинственным образом исчезали, но администрация города чаще всего закрывала на это глаза, ведь это немного уменьшало количество их потенциальных проблем. Юноша продолжил. Говорили, что некий маркиз вампиров заказывал нас лично. Мы должны были стать главным блюдом на кровавом пиру мщения. Маркиз Росс, точно, это его имя. Я слышал, как оборотни упоминали о нем не раз. Том 3, глава 91, саженцы. Санье кивнул. Как выяснилось, именно они были товаром, заказанным на имя маркиза Росса. Он узнал о важном происхождении цветков-близнецов только после встречи с Лушень Цзяном в террасе Медного Павлина. Кровавый рыцарь, которого он убил, на самом деле оказался наследником маркиза Росса и, вероятно, одним из самых любимых, несмотря на весьма посредственную силу. Маркиз даже презентовал ему свою знаменитую пару стволов, которые помогли ему прийти к славе. Однако Цанье не только напал на его поместье и прихватил с собой знаменитые цветки-близнецы, но также и увел с собой десятки его домашнего скота обратно на человеческую территорию. Для маркиза это было неслыханное унижение. Но назначение награды за голову Цанье претерпело неудачу. Участь Лушень Цзяна заставила многих людей сомневаться. В конце концов, оставаться в живых было намного важнее, и неважно, насколько щедрыми являлись награды. Они также должны были думать о своей репутации. Одно дело выполнять разные поручения для вампиров в тайне, но совсем другое быть использованным в открытую. Когда Цанье уехал в Великую Империю Цинь для участия в весенней охоте глубокого неба, для местного дворянства континента Вечной Ночи определение его местонахождения стало просто невозможным. Как бы они посмели связываться с верхним континентом? В своем разочаровании маркиз Росс переключил пламя мести на домашний скот, который тогда спас Цанье. Он потратил огромное количество денег, чтобы выследить их для покупки и возврата на территорию темных рас. Маркиз должен был показать людям, что тех, кто его предал, постигнет ужасная участь. Острая сияющая грань без особых усилий разрушила оковы на руках заключенных. Сперва Цанье освободил нескольких пленников, затем попросил их освободить других. Попутно он даже проверил их физическое состояние и обнаружил, что оно на удивление хорошее. На их телах было совсем немного увечий, а сильных травм не имелось и вовсе. Это доказывало, что их захватчики, будь то человеческая или темные расы, не обижали их. В этот момент Цанье неожиданно вспомнил некий термин «саженцы». Они служили для создания новой человеческой жизни на территории темной расы. Неудивительно, что эта партия людей была превосходного качества. Эти люди обычно не подвергались пыткам и принуждению к труду, а некоторые даже получали базовые условия для нормальной жизни. Однако их будущее все же ничем не отличалось от жизни домашнего скота, которые использовали для спаривания и разведения потомства. Эта группа людей была довольно молодой. Примерно десяток из них, который был близок к возрасту 30 лет, являлись или бойцами первого ранга или же обладали специальными навыками в определенных областях. На этот раз внешний вид тоже был преимуществом, и важным преимуществом. Важной составляющей вампиров была склонность к эстетике, которая граничила с предубеждением. Санье уже догадался, что многие из этих людей являлись солдатами. Часть из них была из регулярной армии империи, они были направлены на континент Вечной Ночи для прохождения штрафной военной службы по различным причинам. Собрать такую группу людей на землях континента Вечной Ночи было бы точно довольно трудно. Только Богу известно, сколько усилий сюда тайно вложил Вуч Жен Нан. Санье глянул на этих людей, помогающих друг другу освобождаться от оков, и решил изменить свой изначальный план. Изначально он не хотел тревожить торговое поселение и планировал использовать его как доказательство против Вуч Жен Нана. Поначалу он хотел позволить этим людям убежать и рассеяться, пока они находились на территории человеческой расы, у них еще был шанс выжить. По предыдущему опыту он уже знал, что хищение этих людей из рук темных рас и возвращение их в город только породит дальнейшие проблемы. Экспедиционная армия может вновь прикрыться инспекцией и отправить их на карантин, чтобы изолировать. Дальнейшие события будут полностью вне его контроля. Даже если они вновь успешно пройдут эту инспекцию, что дальше? Этот домашний скот с трудом вливался в человеческий социум. Хотя и для других людей это тоже было бы нелегко. В городах континента вечной ночи невероятно сложно найти работу. Без работы или поддержки рано или поздно они точно станут расходным материалом, точно так же, как та группа, которую Цанье спас ранее. Эти люди были чрезвычайно тихими и покорными, возможно даже подавленными и бездумными, вероятно, потому, что они прекрасно понимали, у них нет никакого будущего. Цанье внезапно осознал, что, хотя у него и нет возможности дать им это будущее, она есть у других, по крайней мере семьи Вэй и Сун могут им ее дать. Хотя их корни находились на верхнем континенте, как и другие аристократические семьи, их кланы тоже владели различными областями промышленности, и этим рынкам требовались людские ресурсы. Самое главное, эти люди, включая детей, не были бесполезными. Природные качества этих избранных саженцев были фактически гарантированы. По правде говоря, они принесли бы этим аристократическим семьям немало пользы. Больше половины из них могли служить квалифицированными солдатами клана после некоторых базовых тренировок. Сотня детей из этой группы находились в своей самой активной фазе роста, отличное время, чтобы заложить хорошие фундаменты и воспитать в них преданность. Все это означало, что потенциально они могли сами себя обеспечивать. Это и было то основание, на которое они могли опереться. Цанье решил попробовать еще раз. Он поведет этих людей за собой. Пунктом их назначения станет город Ломаной реки в 200 километрах от Черного потока. В том городе есть ветвь клана Вэй, которая, возможно, сможет обеспечить этих людей настоящим домом. Но если они хотят покинуть юрисдикцию Черного потока и направиться в город Ломаной реки, впереди их ждет долгая дорога. Даже без учета всех опасностей этого приключения, количество черных камней для топлива, которое имелось на борту, было уже недостаточным. Впрочем, неподалеку находился большой склад черных камней, тот поселок, который 7-я дивизия использовала для торговли. Цанье был готов напасть на эту заставу. Потеря некоторых улик против Вучжэнана была несущественной по сравнению с потерей сотен человеческих жизней. Он изучил построившихся людей и спокойно произнес: «Долго здесь оставаться нам нельзя. Мой план состоит в том, чтобы доставить вас в город Ломаной реки, но в машинах недостаточно топлива. Так что сперва нам придется отправиться в лагерь рабов, чтобы кое-что позаимствовать». Ни один из них не вымолвил ни слова. Цанье кивнул и сказал: «Те, кто умеют водить грузовик, шаг вперед». Неожиданно вперед вышли десятки человек. Следующими были те, кто умели владеть различными видами оружия. Еще больше людей сделало несколько шагов вперед. Цанье распределил им оружие, которое они нашли в грузовиках и на трупах воинов темных рас. Он организовал всех бойцов первого уровня в простенькие отряды и закрепил их за каждым автомобилем. Цанье бесстрастно распорядился: «Ваша обязанность – защита других людей». Солдат из 65-й краткой дивизии внезапно спросил: «Ты что, собираешься сражаться в одиночку?» Будучи солдатом, он прекрасно понимал, какой смысл стоит за указаниями Цанье. В его голосе четко проявился скепсис. Цанье лишь повернул голову и слегка улыбнулся ему, прежде чем запрыгнуть в первый грузовик. Он приказал конвою выдвигаться прямо к тому поселению. Там располагалось примерно сотня солдат, и среди них практически треть была бойцами, которые пробудили свою изначальную силу. Сам капитан Чжоу был 5-го ранга. Впрочем, такой состав гарнизона едва ли был препятствием для Цанье. На сторожевой башне первыми заметили странность в надвигающемся конвое, когда тот только появился в поле видимости из деревни. Прозвучали сигналы тревоги, мгновенно погружая лагерь в состояние смятения. Возле стен деревни незамедлительно появился капитан Чжоу в сопровождении все возрастающего числа солдат. Цанье остановил конвой в 500 метрах от деревни и продолжил путь вперед. 1. На отметке в 100 метрах от стен заставы он остановился. Высоко на стенах деревни воцарилась полная тишина, все взгляды были направлены на Цанье, но почему-то вместо чувства превосходства они ощутили чувство глубокого страха. «Кто ты?» – выкрикнул капитан Чжоу, оставаясь поодаль. «Тот, кто в одиночку убил целый конвой темных рас». Ответ Цанье был до нельзя прямым и простым. Со стен деревни стали раздаваться удивленные крики. Они прекрасно понимали силу этого конвоя. За те несколько дней, что те оставались в лагере, им приходилось молчать от страха и держать язык за зубами. Оборотни даже сумели найти оправдание за то, что съели одного из солдат. Но сейчас за воротами деревни стоял юнец, который утверждал, что убил целый конвой в одиночку. «Почему мне нужно тебе поверить?» – нахмурившись, выкрикнул капитан. «Не нужно мне верить. Все, что тебе нужно сделать, это сдаться добровольно. Проклятие!» Капитан Чжоу с чувством выругался. Затем крикнул еще громче. «Ты хочешь, чтоб от нескольких твоих слов я сдался? Кому? Тебе одному. Забудь об этом!» Санье холодно ответил. «Ты кланяешься и присмыкаешься перед темными расами, но смеешь противостоять мне? Не могу понять, откуда такая храбрость? Возможно, потому что я человек из знакомой тебе расы». Капитан Чжоу нахмурился и, быстро взвесив все плюсы и минусы, начал действовать. По правде говоря, как только он увидел позади Цанье знакомый конвой, он понял, что дело плохо. Этот товар стоял 10 тысяч золотых монет. Темные расы никогда бы безропотно такое не уступили. Цанье поднял орлиный коготь и закричал: «Сюда посмотри, как думаешь, что это? Сопротивление бесполезно, или ты, вероятно, полагаешь, что я не посмею тебя убить? Если ты не сдашься, то все, что тебя ждет, это смерть». Капитан Чжоу почувствовал, как начало колотиться его сердце после того, как увидел это двухметровое оружие. Его враг оказался невероятным снайпером. Теперь ему стала понятна судьба конвоя темных рас. Слишком смертельными оказались мощь и диапазон орлиного когтя. Это могло убить в этом поселении любого, включая его самого, всего лишь за один удар. Сдаться или бежать? Капитан Чжоу недоумевал, откуда вообще взялся этот мерзавец. В его лагере было слишком много тайн, он просто не мог позволить другим людям узнать их. Если все откроются, это будет равносильно смерти. Он внезапно выудил из кармана фляжку с алкоголем и сделал большой глоток, прежде чем заорать: «В атаку! Атакуем его! Мы можем его убить, пока он в пределах нашей досягаемости!» Сопровождаемые криками капитана, солдаты стали спрыгивать со стен заставы один за другим и устремились прямо на Цанье. За мгновение ока они преодолели расстояние в сотню метров. Цанье покачал головой и вздохнул про себя. В то же время пламя ярости начало бушевать в его груди. Он не мог понять образ мышления этих людей. Почему они не проявляли такой храбрости при столкновениях с темными расами? Но вот, встретившись с ним, с человеком, который уничтожил целый отряд этих темных воинов, они, напротив, проявили недюжинную храбрость. Санье поднял орлиный коготь. Игнорируя солдат, которые бежали прямо к нему, он спокойно зафиксировал свой взгляд на капитане Чжоу, возвышавшемся на стенах деревни. Капитан Чжоу почувствовал смертельную опасность. Он повернулся и спрыгнул внутрь заставы, но, увы, было уже поздно. После громыхания орлиного когтя, изначальная пуля прошила насквозь деревянную стену, после чего с невероятной точностью пронзила его тело. Капитан увидел, как нижняя часть его тела исчезла после взрыва изначальной силы. Было непонятно, что сейчас в это мгновение происходит в его голове. Было ли это сожаление или нечто другое? Неожиданно на теле Цанье вспыхнули маленькие извержения изначальной силы. От импульса ударивших в него изначальных пуль он пошатнулся и сделал несколько шагов назад. Том 3, глава 92, благополучное прибытие. Цанье опустил голову, чтобы осмотреть свое тело. Он обнаружил, что броня во многих местах разорвана, а из ран, нанесенных изначальным оружием, сочится кровь. Впрочем, те увечья, которые это изначальное оружие первого класса могло нанести теперешнему Цанье, были весьма ограничены. Пороховое оружие вообще не могло пробить его защиту и оставляло на его теле лишь запах дыма. Солдаты-работорговцы, которые кинулись было на Цанье, мгновенно остолбенели, увидев, что даже после принятия на себя нескольких выстрелов тот остается непоколебимым. Они уже видели такие сцены ранее, но с участием могущественных воинов темных рас, но сейчас перед ними был человек, к тому же снайпер. Санье сдвинул брови и медленно произнес: «Это и вправду немного больно». Его холодный взгляд пронесся по лицам, из которых исходило намерение убить. Упорство, конечно же, можно расценивать как хорошее моральное качество. С этими словами он бросился прямо на них. Два призрачных цветка внезапно расцвели на поле сражения, и отчетливый грохот цветков-близнецов пронесся по воздуху. Потрясающая сила не только разорвала основную мишень, ее энергия людей вокруг подбросила в воздух. Эти бойцы первого ранга были несравнимо слабы в сравнении с изначальным оружием четвертого уровня. Дважды выстрелив из пистолетов, Санье вытащил сияющую грань, и она озарила воздух светом из кровавых полос. Работорговцы падали одним за другим, оставшиеся же солдаты впали в состояние безумия в своем отчаянии. Многие из них были намерены разорвать плоть Цанье, пусть и уже находясь одной ногой в могиле. Даже без активации изначальной силы, физическая мощь Цанье явно превосходила силу этих солдат. Он метался по полю боя и был практически неудержим. Чем больше он убивал, тем сложнее ему становилось сдерживать свой гнев. Почему же они не проявляли такой храбрости по отношению к темным расам, вместо этого направляя ее против своих же? Цанье внезапно издал длинный вой. Изначальная сила устремилась в сияющую грань, и его собственная энергия крови, сопровождая ее, влилась в оружие. Кинжал вспыхнул алым сиянием. Солдаты человеческой расы были слишком слабы перед кинжалом, способным разрезать меч пауков и оборотней. Зачастую их просто разрезало на две части, когда по ним быстро проносилось бьющее через край сияние его изначальной силы. Неожиданно возле Цанье зазвучали выстрелы. Среди них громыхали звуки изначального оружия и еще большее количество огнестрельного. Свежая кровь вырвалась из тел солдат-работорговцев, волнами обрушившись на Цанье. Он обернулся посмотреть, что происходит. Люди, которые должны были прятаться позади автомобилей, забрались на крышу и непрерывно стреляли из выгодных позиций, находясь на высоте. Многие из них были выдающимися солдатами и, как оказалось, владели навыками практически совершенной стрельбы. Те, кто был без огнестрельного оружия, схватили мечи и колья, а те, у кого оружия не было вовсе, просто похватали с земли камни и бросились на поле боя. Работорговцы открыли мстительный огонь в ответ. Несколько рабов пали после того, как раздалась серия выстрелов. Впрочем, после этого крики оставшихся рабов стали только громче, а бежать они стали еще быстрее. Их нарастающее намерение убить вызывало у солдат-работорговцев очень сильную тревогу. К концу сражения в живых оставалось только пара десятков солдат. Это означало, что более половины их собратьев пало в битве. Они продолжали сражаться даже при таких огромных потерях, и даже в имперской армии бы признали, что они обладают великолепным боевым духом. Проблемой было то, что этот отряд даже не являлся частью армии. Только маленькая их часть существовала в официальных записях 7-й дивизии, в то время как остальные были вышколенной частной охраной. Вот только их боевыми мишенями были не темные расы, а люди. Цанье никак не мог понять, почему же эти люди полыхают таким боевым духом против своих же собратьев. Тем не менее, это сражение закончилось. Пропасть между их силами и силами Цанье уже была слишком большой для того, чтобы перекрыть ее числом. К счастью, пред лицом такой кровавой резни их боевой дух в конце концов рухнул, а иначе единственным вариантом оставалось бы утопить всю деревню в крови. Цанье мог легко это устроить, но он, очевидно, не получил бы от этого никакого удовольствия. Как и ожидалось, в поселении им удалось найти довольно много запасов. Помимо двух складов, забитых черными камнями и нескольких дюжин используемых в промышленности черных кристаллов, тут имелся полный склад металлических слитков, большое количество зерна и вяленого мяса. Они нашли также подходящее оружие и броню, которой хватило бы одеть сотни таких саженцев. Здесь также было много автомобильных запчастей и даже запасные грузовики. Все это Цанье забрал с собой как военные трофеи. Всех сдавшихся пленных обезоружили и запихнули в кузов. Это было очень символично, посадить тех под замок в транспорте, который предназначался для перевозки рабов. В ту же ночь конвой направился в город Ломаной реки. Целая ночь тряски только усилила накопившуюся усталость, из строя вышли даже некоторые автомобили. К счастью, среди саженцев нашлись те, кто был знаком с починкой автомеханики. К тому же, с собой они захватили запчасти, которые раздобыли на складе заставы, поэтому в конечном итоге они снова смогли продолжить путь. Цанье не собирался останавливаться на отдых. Он организовал водителей так, чтобы те сидели за рулем поочередно. Все остальные оставались на пассажирских местах, чтобы сберечь энергию. Было жизненно важно покинуть территорию 7-й краткой дивизии как можно скорее. В безопасности они будут только тогда, когда свяжутся с представителями базы клана Вэй в городе Ломаной реки. Глухой ночью в штабе 7-й краткой дивизии раздались быстрые шаги. Офицер штаба на полной скорости пролетел мимо плаца и устремился прямо в резиденцию Вучжэннана. В приемной появился мрачный генерал-майор, все еще облаченные в пижаму. Несмотря на его обычную доброжелательность к офицеру, сейчас взгляд Вучжэннана выражал, что тому лучше иметь хорошее объяснение, В противном случае он будет жестоко наказан. «Генерал, у нас случились неприятности с конвоем». Слова офицера штаба заставили Вучжэньнана вскочить с дивана. Он схватил подчиненного за воротник и заорал. «Какой конвой?» Голос Вучжэньнана слегка подрагивал, несмотря на то, что он уже был ранга воителя. Ответ офицера разбил последние его надежды. «Тот самый, который мы доставили вчера. Переправляемым товаром были саженцы». Вучжэньнан ослабил хватку и упал на диван. Он испустил тяжелый вздох и спросил. «Те самые саженцы?» «Да, сэр». На самом деле последнее подтверждение уже было вовсе не обязательным. Вучжэньнану все и так стало ясно. Это был единственный конвой, который перевозил в этом месяце саженцы. Он намеренно воздержался от планов проведения других сделок на этот период, чтобы избежать излишних сложностей в таком важном деле. Где саженцы сейчас? Они переданы темным расам, к тому времени сделка уже состоялась, но на отряд оборотней и арахнидов напали прежде, чем они успели далеко отъехать. Пала практически вся сопровождающая их охрана, говорят, что только двум оборотням удалось убежать. Все саженцы утеряны. Вучжэньнан мрачным голосом спросил, где эти саженцы? Вы нашли их? Они вернулись в лагерь под предводительством некоего юноши и там состоялась битва. Битва, только не говори, что мы проиграли. Лицо офицера штаба побледнело, но он, собрав все свое мужество в кулак, произнес, мы действительно проиграли. Капитан Чжоу погиб в этой битве вместе с большей частью солдат. Остальных взяли в плен, за исключением нескольких, успевших спрятаться. Юнец, который был их предводителем, видимо, очень спешил. Он унес с собой все, что мог и покинул деревню. Выражение на лице Вучжэньнана было очень мрачным. Юнец, приметы, особенности, известно только то, что он превосходно владеет орлиным когтем. Снайпер, как снайпер мог разгромить все войска поселения? Взревел Вучжэньнан в абсолютной ярости. Он встал и, схватив офицера за воротник, завыл. Ты хоть представляешь себе, сколько времени я потратил, чтобы найти эти саженцы? Ты вообще понимаешь, во сколько нам обойдется этот провал? 50 тысяч, мать его, золотых монет. Целых 50 тысяч имперских золотых монет. Услышав такую колоссальную сумму, офицер штаба почувствовал головокружение, но его голова еще больше закружилась от руки Вучжэньнана. Его кости трещали под такой цепкой хваткой. Хмыкнув, генерал бросил его на диван. В этом регионе не так много людей, способных использовать орлиный коготь. Проведи расследование. Я даю тебе неделю на то, чтобы узнать его личность. И что толку удержать тех трусов, если у них даже нет смелости сражаться с врагом? Офицер штаба ответил. Будьте уверены, генерал, я знаю, что делать дальше. Увидев, что Вучжэньнан в ответ махнул рукой, офицер штаба поспешно извинился и ушел. Вучжэньнан ходил по своей гостиной взад и вперед с серьезным выражением на лице. За окном была уже глубокая ночь, но он уже начисто лишился сна. Снова наступил рассвет. Город Ломаной реки уже виднелся вдалеке. Путешествие было довольно утомительным и однообразным. Дважды они натыкались на стаю зверей, но не встречали ни темных рас, ни людей. Цанье проинструктировал конвой остановиться у холмов на окраинах города. Недалеко находился лес, в котором они могли бы собрать материалы для временного лагеря. Распределив обязанности, Цанье направился в город Ломаной реки. Население этого города исчислялось десятками тысяч, его нельзя было сравнить с городом темной крови, но по масштабам он был сравним с городом Черного потока. Город, а также площадь более 100 квадратных километров вокруг него находились под юрисдикцией 10-ти краткой дивизии. Географически город Ломаной реки находился ближе к человеческой территории, в то время как Черный поток располагался практически на линии фронта. Вследствие этого, город Ломаной реки в сравнении был гораздо более процветающим. Его вечные силовые башни были несколько больше, а общественные здания выглядели куда более организованно. Санье достал свой значок ассоциации охотников и, после уплаты пошлины за вход, вошел в город. Он сравнил данные карты в своей голове и находящиеся перед ним сейчас улицы и вскоре, не прилагая особых усилий, отыскал нужное место. Это было величественное здание высотой в целых 7 этажей. Его убранство было новеньким и совсем не походило на обычные строения на континенте вечной ночи. Эта огромная постройка возвышалась в городе Ломаной реки, словно великан над карликами. Санье стоял перед металлическими дверями и смотрел на 4 огромных слова. Тяжелая промышленность Дальнего Востока. Эти 4 слова были сильными, могущественными, и излучали жесткую ауру. Каждый штрих обладал резкостью обнаженного кинжала. Тяжелая промышленность Дальнего Востока. Она являлась одной из основных отраслей промышленности клана Вэй, который также, как и другие аристократические семьи, занимался изготовлением всех видов товаров, начиная от машин до оружия и снаряжения. Судя по тому, что Цанье увидел, он кое-что понял об аристократических семьях. Похоже, у них было принято производить все свое, чтобы избежать контроля и зависимости со стороны. Это было особенно применимо для успешных поколений клана Вэй, бывших региональными лордами. Тяжелая промышленность Дальнего Востока для города Ломаной реки была просто гигантом. Внушительный образ подтверждался тем, что здание могло легко занять половину квартала. Несмотря на это, на верхнем континенте оно могло расцениваться только как второстепенное. Увидев, что Цанье некоторое время стоит у двери, к нему подошли два охранника. Они оценили его охотничье убранство и бросили: «Чего вытаращился? Тебе не положено приходить в такие места. Проваливай». Том 3, глава 93, заселение. На континенте вечной ночи ветви аристократических семей были самыми значительными силами, уступая только экспедиционной армии. Большинство из них были довольно надменными и властными, настолько, что смотрели свысока даже на мэра и местные войска. Цанье был совсем не в настроении для того, чтобы разбираться с такими людьми. Он попросту достал свое нефритовое кольцо и равнодушно произнес: «Это знак исполнительного инспектора. Пусть ко мне выйдет ответственное лицо». Хотя скрещенных мечей видно не было, потому что кольцо не активировалось изначальной силой, на нем было отчетливо видно выгравированную голову орла клана Вэй. Охранник холодно ответил: «Мы не получали никаких уведомлений. Кто знает, откуда у тебя эта вещица? Знаешь, что у нас тут делают со всякими показушниками?» Прежде чем он смог закончить, другой охранник подскочил, чтобы закрыть ему рот. Последний поклонился Цанье и произнес: «Пожалуйста, немного подождите, я немедленно позову управляющего. Мы недостаточно квалифицированы, чтобы определить, кому из высших слоев дома принадлежит этот знак». Цанье молча кивнул. Аристократические семьи вроде клана Дальний Восток были семьями с высокими духовными принципами, поэтому они не обращались ни с членами своего клана, ни с прислугой довольно строго. По правде говоря, глядя на выполнение обязанностей их базовыми сотрудниками, можно было дать приблизительную оценку положению дел клана в этом месте. Они были недалеки от упадка, раз даже не могли удержать в узде свой собственный персонал. Охранник стрелой метнулся обратно в здание и вернулся уже в сопровождении мужчины в самом расцвете лет. Увидев в руках Цанье простое нефритовое кольцо, брови у него резко вздернулись. Исполнительные инспекторы были самым высоким рангом среди внешних исполнительных офицеров клана Вэй, и на несколько рангов превосходили простых менеджеров этого отдаленного филиала в городе Ломаной реки. Их приезд зачастую означал то, что здесь у них есть крупные дела. Как так получилось, что они ничего не слышали об этом? Мужчина представился как Вэй Чен, заместитель руководителя тяжелой промышленности Дальний Восток в филиале города Ломаной реки. Он остался за главного, так как сам руководитель в прошлом месяце отправился на верхний континент для сверки по счетам. Вэй Чен уважительно пригласил Цанье в вестибюль, прежде чем взять у него кольцо для осмотра. «Сэр, ваше лицо мне незнакомо. Мне интересно узнать, какое у вас официальное дело, раз вы пришли сюда». Цанье некоторое время изучал Вэй Чена. Этот человек выглядел вежливым и учтивым, но, по правде говоря, на самом деле он был довольно скользким. Его слова скорее были направлены на то, чтобы разведать информацию. Похоже, он был довольно сложным человеком для того, чтобы иметь с ним дело. Услышав вопрос Вэй Чена, Цанье улыбнулся. «Вэй Циин предоставил мне знак исполнительного инспектора для того, чтобы содействовать решению повседневных вопросов. Я имею право требовать ресурсы в определенной степени, в случае необходимости». Он снял серебряное ожерелье и поставил его на стол. Вэй Чен был этим сильно изумлен. Имя Вэй Циин было секретным именем наследника маркиза Баванга. Несмотря на то, что фамилия заместителя тоже была Вэй, разница между ними была слишком огромной. При обычных обстоятельствах их наследник никогда бы не ступил на земли такого маленького городка. Вэй Чен забросил все мысли об этом подальше и вернул кольцо обратно Цанье, затем двумя руками взял ожерелье и направил полосу изначальной силы на кулон с головой орла. Мгновением после, на нем зажегся изначальный массив и на верхнем слое проявилось изображение герба в виде орла с крыльями за головой, символ наследника маркиза. Это действительно подарок наследника. Сэр, могу ли я спросить, какие у вас будут указания? У меня есть группа людей, которых надо поселить. У вас за городом есть какие-то подходящие места? Вэй Чен поспешно ответил. У вас есть приближенные за чертой города? Позвольте мне отправить кого-нибудь, чтобы поприветствовать их в городе. Хотя город Ломаной реки и не очень большой, я уверен, мы сможем организовать несколько внутренних дворов, чтобы поселить их должным образом. Цанье покачал головой и ответил, нет необходимости заходить в город. Будет лучше, если мы организуем их за чертой города, ведь я привез с собой довольно большое количество людей. Мне также нужна для них одежда, еда и постельные принадлежности. Сэр, сколько людей ожидают вас на окраине? Примерно 700 человек. Вэй Чен испугался до смерти, но на этот раз он, казалось, не намеревался докапываться до самой сути этого вопроса. Он задумался на мгновение, прежде чем достать карту и указать на определенное место. Что скажете насчет этого? В 20 километрах на восток от города есть рудник, который принадлежит семье Вэй. Мы, вероятно, сможем разместить всех в соседней деревне, хотя и с некоторым дискомфортом относительно условий проживания. Большинство зданий там сейчас пустуют, так как во время этого сезона шахты не работают. Это вполне подойдет, давайте на этом и остановимся. Цанье детально изучил карту и по привычке запомнил местный рельеф и дороги. Вэй Чен мгновенно приступил к работе, он собрал всех своих подчиненных, ответственных за различные ресурсы, раздавая каждому отдельно относящиеся к их обязанностям указания прямо перед Цанье, чтобы надлежащим образом обеспечить 700 человек базовыми потребностями. Он также подумал о безопасности и приказал оружейному складу выдать им партию огнестрельного оружия и снаряжения. Хотя это было только пороховое оружие, их должно было хватить для того, чтобы справиться с обычными ситуациями. Возможность мобилизовать такое количество ресурсов служила показанием благосостояния клана, но и Вэй Чен оказался довольно способным, раз смог все достойно организовать в сжатые сроки. Цанье вздохнул с облегчением, как только помог этим людям расположиться. Он также дал указание Вэй Чену отправить сообщение о сложившейся ситуации Вэй по теню почты. Еще по пути в город Ломаной реки Цанье принял решение предотвратить вход этих людей непосредственно в город. Ценность этих саженцев была слишком весомой. Только черный поток не смог бы предоставить такое количество качественного товара. Он подозревал, что и другие экспедиционные дивизии, возможно, тоже приложили к этому руки. Город Ломаной реки попадал под юрисдикцию 10-ти краткой дивизии. С другой стороны, тяжелая промышленность Дальний Восток была чем-то вроде торговой компании. Несмотря на обладание довольно приличным количеством личных солдат, ее нельзя было сравнить с экспедиционной армией в рамках чистой силы. Раз так, он мог угодить прямо в ловушку, если бы привел эти саженцы, без должной осторожности, непосредственно на территорию города. Даже если 10-я дивизия не была причастна к этому делу, неизвестно, каким образом эти соседние дивизии могут тайно сговариваться друг с другом. По-настоящему в безопасности они будут только после встречи с Вэй Потянем. В городе Ломаной реки Цанье не задержался. Он уехал на рассвете утром следующего дня и растворился в пустоши. Все пленники, которых они поймали, были переданы в руки Вэй Чена, который обещал поступить с ними по справедливости. Он последовал традиционным методам, большинство из них отправили работать на отдаленные шахты, маленькая группа буйных была направлена к работорговцам. Видя то, что Цанье проявляет мало интереса к этому вопросу, Вэй Чен воздержался от углубления в детали. На этот раз Цанье озаботился другой проблемой. Он провел 3 дня в одиночестве в пустоши, заметая следы пути, по которому они сбегали в город Ломаной реки. Любой, кто проследовал бы по их маршруту, будь то темные расы или другие люди, скорее всего они попадут в ловушку Цанье. Он вернулся в город Ломаной реки, удостоверившись, что никто не идет по их следам. Тяжелая промышленность Дальнего Востока имела здесь в общей сложности 6 шахт, 4 из которых производили черные камни, в то время как остальные производили металлические руды. Группа, которую спас Цанье, расположилась в деревне между шахтами черного камня. После того, как Вэй Чену сообщили об их личностях и происхождении, он отправил к ним еще 100 дополнительных солдат, чтобы якобы защищать их. Но, по правде говоря, он просто хотел внимательнее следить за ними на случай, если кто-нибудь пытается сбежать, пока Цанье нет поблизости. Не считая того, что они не могли покинуть рудник, их жизни были организованы идеально. У всех мужчин, женщин и детей появилось жилье, солдаты же сформировали отдельную группу. Все дома шахтеров находились на территории шахты. Эта же деревня использовалась как резиденция для бригадиров и членов их семей во время горнопромышленного сезона. Они были совсем небольшими, лишь чуточку лучше лагеря рабов. На следующий день Вэй Чен отправил туда группу рабочих, чтобы те повалили деревья и построили там больше домов. Вскоре маленькая деревня увеличилась почти в два раза. К возвращению Цанье в поселение все уже шло как по маслу. В это время он неожиданно встретил на улицах деревни знакомое лицо Сун Цзинина. Седьмой мастер клана Сун находился вместе с детьми, на его лице застыло его извечно доброе выражение, такое же нежное, как весенняя вода. Все дети образовали вокруг него круг, подняв руки и внимательно слушая то, что он им говорил. Цанье поспешил туда и крикнул: «Цзинин!» Улыбка Цзинина стала еще теплее, когда он увидел вдруг появившегося Цанье. Он поклонился и сказал что-то этим детям, и все они разбежались, затем поприветствовал Цанье дружеским объятием. «Я думал, что достаточно быстро в решении вопросов, но мне бы и в голову не пришло, что ты окажешься еще быстрее». Услышав слова Сун Цзинина, Цанье понял, что тот уже имел общее представление о поставщиках черных кристаллов. Цанье не смог сдержаться и рассмеялся, объясняя другу сложившиеся обстоятельства. Он вначале не планировал действовать, но, узнав, что предметами торговли оказались люди, резко поменял свою точку зрения. Сун Цзинин, видимо, против не был. Это не важно. В таких вопросах замешано слишком много переменных. Мы должны действовать как можно быстрее. Я лишь надеюсь на то, что Вэй Потянь не прохлаждается. Цанье осмотрелся вокруг. «Давай сперва пройдем в мою комнату». Дом, который Вэй Чен приготовил для Цанье, само собой оказался самым лучшим в поселении. Впрочем, деревня сама по себе была простой и грубой, и даже самое лучшее здание в ней ничем не впечатляло. Сун Цзинин прошелся вокруг дома и цокнул языком. Величественный клан Дальний Восток Вэй приготовил такое жилище для друга их наследника, такое отношение ничем не лучше отношения к горному мастеру. Впрочем, Сун Цзинин прибыл не один. В то же мгновение, когда он отдал приказ, несколько десятков горничных, слуг и охраны выстроились перед ним в ряд. Они навели порядок в простеньком домишке и в мгновение ока все организовали. Цзинин также привез с собой двух шеф-поваров, которые уже отправились на полевую кухню, чтобы приготовить им еду. Наблюдая за этим экстравагантным шоу Сун Цзинина, Цанье начал понимать, почему тот пожелал расположить свой лагерь на окраинах, вместо того, чтобы расположиться в городе. Было похоже, что удобства в его лагере могут быть даже лучше, чем в городе. Цанье покачал головой. «Это не так уж важно, я выбрал эту территорию вместо города, чтобы избежать ненужных проблем». Сун Цзинин кивнул. Не переступать черту города было правильным решением. Люди из 10-й дивизии все еще могут прикидываться дураками, пока ты находишься вне города, но этого не случилось бы, если бы ты с видом победителя ввалился в него с такой толпой народа. Тогда они не смогли бы прикидываться, даже если бы очень хотели. В этот момент Сун Цзинин взглянул на Цанье и произнес: «Такое количество хороших саженцев. Стоимость этой транзакции может исчисляться десятками тысяч. Седьмая дивизия в одиночку не смогла бы собрать такой капитал. Возможно, соседние дивизии тоже были к этому причастны. На этот раз ты действительно нанес сильный удар Вучжэннану». Цанье извиняющимся тоном ответил: «Цзинин, последствия становятся все серьезнее и серьезнее. Мне жаль, что я втянул тебя в это». Когда Цанье решил расправиться с Вучжэннаном, это была просто идея. По правде говоря, он не был уверен в том, как воплотить эту идею в реальной жизни. Только когда он, при помощи друзей, начал делать постепенные шаги вперед к этому, он осознал, что это настоящий водоворот, в котором перемешались очень многие факторы. Казалось, что каждая нить, за которую он дергает, оказывается подключенной к целой сети. Цанье, конечно же, совсем не боялся за себя самого, больше всего он беспокоился за друзей. Сун Цзинин громко засмеялся и, как ни в чем не бывало, ответил: «Неважно, сколько проблем он может доставить, он всего лишь командир дивизии экспедиционной армии гражданского происхождения. Убить его намного проще, чем Гулю». Том 3, глава 94, изучение деталей. Это немного ошарашило Цанье, но вскоре он понял, что Сун Цзинину, скорее всего, уже известно об инциденте, который произошел с ним во время службы в семье Ин. По правде говоря, со времен весенней охоты глубокого неба, взгляд, которым он смотрел на вещи, постепенно изменился. Он покачал головой и ответил: «Все это относится к внутренним делам семьи Ин. Только Цици может их решить. Кроме того, Гулю обычно располагался в военном министерстве империи, а его местонахождение во время миссии строго конфиденциально. С этим Цанье не мог поделать ничего, разве только последний сам бы рискнул появиться прямо перед ним. Впрочем, он уже покинул семью Ин, и сейчас не имел ровно никакого отношения к этому болоту с мутной водой». Сун Цзинин, кажется, понял невысказанные мысли Цанье, в его глазах что-то мелькнуло, и он быстро направил тему в другое русло, начав допытываться у Цанье, как ему вообще удалось перехватить товар в Учжэннана. «Я неожиданно получил новости об этой операции, но, если подумать, это довольно странно. Несмотря на масштабы этой сделки, с их стороны не было предпринято никаких особых защитных мер, не говоря уже о том, что эскорт темной расы был всего-то размером с одно маленькое патрульное подразделение. Я достиг успеха только благодаря этому». Сун Цзинин улыбнулся. «Разве это внезапное увеличение охраны не послужит подтверждением того, что ценность этой сделки чрезвычайно важна? Ты сказал, что принимали товар оборотни и арахниды. Разве могли быть вампиры не заинтересованными в такой большой партии саженцев хорошего качества? Если бы произошла утечка информации об этой операции, в усилении охраны практически не было смысла. Они никогда не смогли бы уйти с территории вампиров. Разве эти товары, так желаемые маркизом Россом, тоже не находились среди этой группы? Их бы не было там, если бы он не вел грязных дел между своими». Цанье тоже начал немного понимать и чуть позже произнес: «Я спас этих людей, но я просто не знаю, как помочь им обустроиться. Задерживаться здесь на долгий срок просто не представляется возможным. Ты на самом деле волнуешься о том, что делать с группой превосходных саженцев?» Сун Цзинин засмеялся, и его брови изогнулись дугой. Впрочем, заметив все еще недоумевающего Цанье, он что-то пробормотал себе под нос и произнес: «Пока пусть какое-то время остаются здесь. После того, как мы закончим с Вучжэннаном, я пришлю тебе людей, чтобы помочь тебе решить этот вопрос». Сун Цзинин неожиданно подмигнул и, продолжая лукаво улыбаться, произнес: «Я уже приготовил тебе несколько подарков, но, увидев этих людей, передумал. При следующей нашей встрече, я преподнесу тебе другой подарок». Цанье уже почувствовал некое плохое предчувствие по поводу этих подарков, заметив выражение на лице своего друга. «Цзинин, зачем ты внезапно прибыл сюда? Помочь тебе, зачем же еще? Я уже раскопал кое-что о каналах торговли черными кристаллами, поэтому прибыл сюда, чтобы удостовериться в кое-каких вещах». Цанье почувствовал себя несколько виновато. «Не надо ради моих дел откладывать свои собственные». Но Цзинин лишь ответил ему с улыбкой: «Теперь это мои дела». Друзья провели эту ночь в одной комнате, вспоминая совместное прошлое из тренировочного лагеря «Золотой весны». Цанье был изумлен, узнав, как много забавных вещей случилось с ним в тот период адских тренировок. Воспоминания были поистине очаровательными. Зачастую тяжелые испытания смывались из памяти, оставляя место только тем воспоминаниям, которые действительно грели душу, но иногда стирались и счастливые моменты, оставляя в памяти только нехорошие, безобразные воспоминания. Сун Цзинин остался в деревне еще на 2 дня, чтобы убедиться, что все проходит гладко. За это время прибыл посланник Вэй Потеня, сообщив о времени его прибытия. Только после этого Сун Цзинин поспешно уехал вместе со всей своей свитой. В течение следующих дней Цанье реорганизовал саженцы в несколько отдельных групп. Не всем из них не было куда податься, но почти все они не хотели уходить, выражая свое желание следовать за ним. Однако очень скоро Цанье понял, что управление людьми – довольно-таки хлопотное занятие, особенно когда количество людей исчисляется сотнями. Тем утром Вэй Чен прибыл в деревню, чтобы встретиться с Цанье, и почтительно положил перед ним длинный подробный список. Большая часть наименований была довольно обыденной: еда, одежда, снаряжение, оружие, дома, обслуживание дорог и так далее. Наименований было больше сотни. Такой подробный список мог означать только одно – деньги. Вэй Чен не просил у Цанье компенсаций, но принес список для Цанье, чтобы тот мог на него взглянуть. Смысл был ясен – поставить Цанье в известность о том, сколько денег было потрачено на этих людей. Не принимая в расчет остальные расходы, только траты на ежедневные предметы первой необходимости составляли до 10 золотых монет в день. Если бы у них были другие требования, будь то, например, физические тренировки или оружие и снаряжение, цена возросла бы в несколько раз или даже в несколько десятков раз. Цанье отложил список и спросил, какое количество ресурсов может зарезервировать наследник. Количество ресурсов, доступное наследнику, отличается в зависимости региона. Мы находимся в области самого низкого класса, поэтому мы можем обеспечить только товары стоимостью в 500 золотых монет. Уездному городу под силу снабжение в 1000 золотых монет, в то время как города на высших континентах вполне могли бы мобилизовать ресурсы стоимостью до 5000 золотых монет. Поведение Вэйчина во время их разговоров было очень учтивым. До этого времени Цанье уже использовал больше 300 золотых монет на эти саженцы. Большая их часть пошла на покупку необходимого оружия и инструменты. Цанье забрал значительное количество руды и инструментов в торговом лагере в Учжэннана. К тому же десяток добытых грузовиков сам по себе представлял собой маленькое состояние. Он некоторое время обдумывал кое-что, прежде чем привести Вэйчина в складское помещение. Здесь стояло несколько запечатанных сундуков, все они были под завязку забиты товарами, поставляемыми темным расам наряду с саженцами. Цанье протянул руку и одним рывком сорвал крышку с одного из запечатанных сундуков, показывая его содержимое, коим оказались куски красной руды размером с кулак.